Используя иссушающее касание, я поглощал ее жизненные силы, пока она не оказалась на краю смерти. Я решил не добивать ее и просто бросить здесь. Я не спал всю прошлую ночь, поэтому жизненные силы Арчихи пошли мне на пользу. Эта тварь что-то говорила о деревне. Будет плохо, если другие орки придут мстить мне после того, как я убил одну из них. Руководствуясь этим, я решил пощадить ее. Одолев Арчиху, я подобрал кинжал и продолжил двигаться вперед. Пройдя немного дальше, я почувствовал кого-то у себя за спиной. Развернувшись, я увидел Аку и остальных, бегущих ко мне в панике. «Что случилось? Все будет бессмысленно, если вы будете идти так близко ко мне. Соблюдайте дистанцию». Услышав меня, они ответили. «Что ты несешь, Казума? Ты победил орка! Эти равнины – территория орков. И теперь Казума станет их целью до тех пор, пока мы не пересечем равнины». Голос Магумин был очень серьезным. «Нет, подождите. Разве это плохо, если они нацелятся на меня? Почему я, по-вашему, так легко экипирован? Чтобы привлечь их внимание и служить приманкой? Я не хочу видеть, что с вами будет, если орки поймают вас. У орков очень сильное половое влечение. Даже боюсь представить, как они будут истязать вас, если вы попадете к оркам в плен». Пока я думал об этом, Аква сказала. «Кстати говоря, Казума ведь идиот, который не знает общеизвестных фактов этого мира. Так и быть, я расскажу тебе. Больно, больно, больно!» Я потянул зазнавшуюся Акву за щеки и попросил Магумин объяснить. «Казума, слушай, орков-самцов не существует». «Что?» Когда Даркнесс услышала слова Магумин, то по какой-то причине трагически закричала. «Самцы орков давно-давно вымерли. И даже если самец родится, то самки высушат его досуха перед тем, как он успеет повзрослеть. Из-за этого орки продолжали скрещиваться с другими расами и получили от каждой самые лучшие гены. Они превратились в монстров, которых уже нельзя считать орками. Сейчас орки известны тем, что вторгаются на территорию других рас, похищают мужчин и забирают в свою деревню, где их жертв ждет ужасная участь. И еще, Казума, ты...» Под конец Магумин начала говорить тихо и неуверенно. «Подожди секунду. Орки ведь должны быть заклятыми врагами всех женщин-рыцарей. Из-за своего сильного полового влечения они набрасываются на любую женщину, какую увидят. Ведь самцы орков...» «Вымерли. Казума победил самку орка. Они все хотят заполучить самца с прекрасными генами. И теперь они просто так не отпустят Казуму, который одолел одну из них. Вон, смотри». Услышав объяснение Магумин, Даркнесс впала в депрессию. В этот момент Магумин указала в определенном направлении. Там я увидел, как выстроилась целая толпа арчих во главе с той, которая только что лежала на земле без сознания. Может, у них есть лучшие гены самых разных рас? Но чтобы так быстро восстановить потерянные жизненные силы? Среди них были арчихи с собачьими и кошачьими ушами. Они делали это даже с животными? Я смотрел на арчих со звериными ушами и вспомнил. Что про эти ушки говорили? Зарезервировано только для красавиц. Арчиха, которую я вырубил, сказала. «Какой великолепный мужчина! Подумать только, ты смог победить меня! Теперь я тебя точно не отпущу! Ты очаровал меня, и теперь ты должен понести ответственность! Я хочу от тебя детей!» После этого ужасающего заявления о желании завести детей, арчихи понеслись в мою сторону, продолжая тяжело пыхтеть. «Что? Нет, подожди... Почему меня постигла такая трагедия? Потому что я был груб с настоящей богиней, и меня настигла кара? Потому что я принял странный камушек Аквы, который она так любила, за мусор и выбросил его? О боже, ты ошибаешься. Эта девчонка тащит в дом любые странные вещи, какие найдет. Потому что я постирал ее драгоценных агарома вместе со своими трусами? О боже, ты ошибаешься. Я просто подумал, что все постиранное вместе с ее агарома, обладающим очищающим эффектом, станет намного чище. Я раскаиваюсь. Ах, умоляю, боже. Я хочу, чтобы первым был мальчик. Я хочу 60 мальчиков и 40 девочек. Я хочу жить в домике у моря и каждый день заниматься с тобой любовью. Господи, я искренне раскаиваюсь. Молю, прости мне мои грехи. Пощадите. Нет, если я не перебью их, то меня изнасилуют». Я замахнулся на ближайшую арчиху кинжалом, но благодаря своим отличным генам она легко уклонилась. «Отлично, не бойся, скоро все закончится. Я постараюсь побыстрее, поэтому можешь закрыть глаза». Она легко выбила кинжал из моей руки и прижала меня к земле. Как же я сглупил. Я недооценил силу орков, которые выживали в этой опасной местности. «Спасите! Магумин, действуй! Используй взрыв и прикончи их всех! Если я использую взрыв, то тебя тоже накроет! Даркнесс, вылезай из своей депрессии, спаси Казуму!» Будучи прижатым к земле арчихами, я продолжал кричать. «Поговорим! Давай просто поговорим!» «Я с радостью поговорю с тобой на эротические темы. Давай говори. Расскажи мне о всех своих пристрастиях». Она продолжала тяжело дышать и схватилась за мою рубашку. Иссушающее касание. Я решил использовать свой козырь, чтобы лишить ее сил. Я попытался схватить ее, но она ловко уклонилась и схватилась за мою руку. После этого начала лизать мою ладонь. «Пожалуйста, пощадите!» Я почувствовал, как все волосы на моем теле встали дыбом. «Хватит! Прекрати! А, имя! Я не знаю твоего имени! Это будет мой первый раз! Давай начнем со знакомства! Меня зовут Сатаказума!» «Я Свитоназа! Молодая и энергичная 16-летняя арчиха! А теперь давай познакомимся с твоей нижней половиной! Представь мне своего малыша!» «Мой малыш очень стеснительный. Мы уже познакомились, поэтому давай на этом закончим». «А, Аква, Аква, спаси! Казума!» В ответ на крики Аква я начал вопить, как маленькая девочка. «Бездонное болото!» Среди криков я услышал знакомый голос. Я повернул голову в сторону источника голоса и увидел, как толпа арчих увязала в огромном болоте. А позади болота стояла... «Юн-Юн! Это ты, Юн-Юн!» Увидев знакомого алого мага, я так обрадовался, что заплакал. Оседлавшая меня арчиха разинула рот. Ее шокировал вид товарищей, тонувших в трясине, которая внезапно появилась из ниоткуда. Арчиха немедленно сползла с меня, не сводя глаз с Юн-Юн. Я откатился за арчихи и пополз прямо к ногам Юн-Юн. «Юн-Юн, Юн-Юн, спасибо, спасибо тебе большое!» «А, подождите, Казума-сан, не стоит. Теперь все хорошо, не нужно плакать, не плачьте. Нет, мой любимый плащ, он весь в соплях». Орки, которые сначала нацелились на меня, теперь все смотрели на Юн-Юн, иногда поглядывая на тех, кто тонул в болоте. Они хотели спасти своих товарищей, но не могли пошевелиться от страха перед Юн-Юн. Я сел на землю и обхватил руками колени. Аква подошла ко мне и сказала: «Отлично, что ты в порядке, Казума». «Что с тобой, Казума?» Со слезами на глазах я обнял ноги Аквы. Я никогда не испытывал ничего подобного даже в битвах с генералами армии короля демонов. «Ладно тебе, успокойся. Ты очень испугался, да? Казума, теперь все хорошо. Не плачь, все закончилось. Мы защитим тебя». Мне становилось спокойнее, когда я слушал Акву, гладящую меня по голове. Какой стыд! Взглянув на орков, бдительно следящих за ней, Юн-Юн начала смущаться. Но все равно взмахнула заслюнявленным плащом и встала в пафосную позу, подняла жезл и объявила: «Имя мне Юн-Юн, одна из величайших алых магов. Архимаг, владеющий продвинутой магией. Я та, кто станет следующим старостой деревни алых магов. Внемлите мне, орки, построившие свою деревню недалеко от нашей. Я пощажу вас в знак того, что мы соседи. Забирайте своих товарищей и уходите». Услышав слова Юн-Юн, орки поразрывали свои рубашки и бросили увязнувшим товарищам в качестве веревки, чтобы вытащить их из болота. «Казума, это наш шанс, уходим!»